Глава третья. Охотники шли молча. Силы были давно на исходе, но никто не предлагал сделать привал. Лес был уже далеко, но ощущение его тяжелого взгляда продолжало гнать людей дальше и дальше. Из 15 опытных охотников в живых осталось только 5, да и назвать живым человека, лежащего на носилках, сейчас никто бы не решился. Сид нес носилки сзади, стараясь не сбиваться с ритма широких шагов Рона. От усталости гудели все мышцы, а кисти рук просто задеревенели. Раненый был крупным мужчиной, но спина впереди идущего Рона выражала такое презрение, если не ненависть, что Сид только еще крепче сжимал шершавые жерди. «Я все сделал правильно», — в который раз, возвращаясь к последним событиям, подумал он. «Все, как учил меня Шептун». Хотя чувство необъяснимой тревоги не оставляло его ни на минуту. С того самого дня, когда в их деревне появился нарочный хранителей. Вроде и нечего было волноваться, а совсем наоборот, полагалось радоваться, что хранители обратились с просьбой именно к их деревне. Случалось такое нечасто. Последний раз это было почти год назад. Хранителям по одной им ведомой причине понадобилась самка бородавочника. Охотники тогда почти 2 недели выслеживали ее. Живой довести не успели, но так это-то и понятно, вне леса твари долго не живут. Но, как Рон рассказывал, хранители все равно остались довольны. Оказалось, что самка вот-вот должна была изойтись. В тот раз каждый из охотников получил в подарок по металлическому ножу в локоть длиной, а Рону, как старшему, вдобавок дали саженец пьяного дерева. К всеобщей радости мужского населения деревни брага из него получалась отменной. Правда, не прошло и месяца, как деревце зачахло. То ли от каждодневного использования, то ли, как шептались мужики, от рук новой подружки Рона, которой быстро надоели частые вечерние посиделки. Сид больше всего любил рассказы охотников, побывавших в городе. Это была его мечта. Не жить, конечно, в нем нет, об этом он даже и не думал, а просто хотя бы одним глазком взглянуть. Поэтому, когда староста сообщил им с Шептуном о новой просьбе хранителей, Сид испытал противоречивые чувства. В этот раз требовалось найти и принести грибницу. А чтобы она не слела по дороге, прилагалась какая-то коробка, высланная внутри живым мхом. Шептун еще называл ее странным словом «контейнер». Староста добавил, что хранители очень заинтересованы в получении грибницы и будут в этот раз особенно благодарны. Они также дали понять, что с этой просьбой обратились еще к нескольким деревням, находящимся на южной стороне леса, так что мешкать было нельзя. Шептун тогда попросил Сита выйти, и они со старостой долго спорили по этому поводу. По доносившимся до него фразам он понял, что Шептун против этого похода. До Сита долетали отдельные его слова. «Око Доминии становится все больше. Споры грибов очень активны сейчас. Уже скоро исход. И без этой грибницы все и так понятно. Идти придется глубоко в лес. Пусть южане этим и занимаются. Жадность до добра не доведет». В ответ слышался басовитый голос старосты. «Нам сейчас как никогда нужна благосклонность хранителей. Я дам лучших охотников. Не преувеличивай. Сколько ты его еще оберегать собираешься?» Когда, наконец, раскрасневшийся от жаркого спора староста вышел со двора, Шептун молча поманил Сита к себе. «Сид, мальчик, садись-ка поближе». Впервые за время обучения он услышал ласковые нотки в голосе учителя. «Вижу, ты слышал наш разговор». Врать Шептуну было невозможно, Ситу иногда даже казалось, что старик читает его мысли. «Сразу скажу, что я не одобряю затею нашего старосты, но грядет исход, и нам сейчас необходима благосклонность хранителей. Здесь с ним не поспоришь. Я бы сам отправился с охотниками в лес, но добыть грибницу надо до конца декады, а я уже не так быстро, как раньше». «Я могу пойти, я знаю дорогу к Зеркальному озеру», — начал Сид. «Не перебивай», — все так же мягко продолжил Шептун. «Да, ты прав. Назревшую грибницу в эту пору ближе всего можно раздобыть там. Но все не так просто. Поверь мне, не зря же хранители обратились за помощью не только к нам, но и к южанам. Они, как ты знаешь, искусные охотники, не хуже нас». Старик на минуту замолчал, как бы задумавшись. «Да дело даже не в них». Чуть позже продолжил он. «Что ты знаешь о грибницах?» «Грибницы, они и есть грибницы», не задумываясь, ответил мальчик. «Ну, на них еще растут дымовики». Сид улыбнулся, вспомнив, с каким удовольствием при случае топтал эти желтые шары. Они с мелодичным звуком лопались под ногами и при этом окутывались желтоватым дымком. Дымовики не представляли никакой опасности, но и пользы от них было, как от ленивцев мяса. «Понятно», — вздохнул Шептун. «Нет времени тебе сейчас растолковывать, да и не поймешь». Он предостерегающе выставил руку, жестом останавливая уже готовое сорваться с губ Сита заверение в обратном. «Хочешь пойти? Так стремишься попасть в город?» При этих словах Сит покраснел. Он и не подозревал, что старик догадывается о его давней мечте. «Молодость, молодость», — проворчал тот, ожесточенно теребя бороду. Верный признак, что старик нервничает. Этот Сит уже хорошо усвоил за годы своего ученичества. «Ну хорошо. Так тому и быть. Тогда слушай меня и хорошенько все запоминай. И да пусть будет к тебе благосклонна Доминия». Сейчас, обливаясь потом и с трудом переставляя гудящие от напряжения ноги, Сит пытался вспомнить тот момент, когда он вдруг почувствовал, что что-то пошло не так. До Зеркального озера они добрались, как и планировали, на четвертый день. Никаких сколько-нибудь серьезных происшествий в дороге не было, если не считать Валу, который сел на подгнивший пень, чтобы перевязать разбухшие от влаги сандалии, и не заметил, что тот изъеден ядовитым мхом. Под сальные шуточки и веселые взгляды охотников Ситу пришлось обработать мазью его пятую точку. Валу стоически терпел, хотя, как Сит по себе знал, боль от ожога ядовитого мха была сильной. По дороге охотникам время от времени попадались небольшие стайки вечно голодных пожирателей. Когда их мало, эти твари особой опасности не представляют. Треснешь хорошенько копьем одной по башке, они и в рассыпную. Хотя странно, конечно. До исхода еще далеко, а они уже тут как тут, в стае кучкуются. Несколько раз охотники замечали иглоплюев, всегда пасущихся парочками. Их длинные иглы, красивым веером торчащие из хвостов, пользовались большой популярностью у женщин деревни. Но у охотников была сейчас другая цель. То, что не представляло непосредственной опасности для них, они не трогали. Убивать даже смертельно опасных тварей ради развлечения или сиюминутной прихоти было не в почете. Да и гневить лес лишний раз было незачем. На третий день, недалеко от их временной стоянки, послышался рев и топот дерущихся стинхов. Рон, старший отряда, даже подумывал, не убраться ли им подальше от этих гигантов. Но шум борьбы вскоре удалился, и решено было остаться. Ситу выпало дежурить во вторую очередь, и он, сидя у огня, внимательно вслушивался в лес. А тот жил своей обычной буйной ночной жизнью и никак не реагировал на непрошенное вторжение людей. Ну и хвала за это небесной Доминии. Мальчик все же еще раз прошептал положенные слова, не сводя взгляда с неподвижно висящего в ночном небе полумесяца. Доминия все так же безучастно светилась своим холодным, чуть зеленоватым светом. Как тут поймешь, благосклонна она к ним сегодня или наоборот? Старики поговаривали, что в стародавние времена люди умели с ней разговаривать. Ну, не все, конечно, а только те, кто знал истинное слово. Ну, это-то и понятно. А сейчас нет, даже Шептун не может. А Шептун-то, ого, всем Шептунам Шептун. Даже лес его за своего принимает. Как он говорил, «Если хочешь что-то получить от леса, представь это себе хорошенько в голове, а потом и проси. Да не так, как все люди просят, а самим сердцем своим проси». Сид вздохнул. «Легко сказать, да трудно сделать. Может, так и у Доминии надо спрашивать? Дурь, конечно, но что не попробовать?» Он задрал голову вверх, пристально вглядываясь в зеленый полумесяц, и чуть слышно прошептал. «Всевидящее око, ответь, что день грядущий нам готовит? Что ждать нам, радость или беду?» Вдалеке протяжно заревел стинг. Тут же заухали шатуны. Где-то неподалеку зарыдал бородавочник. Затем раздался нарастающий стрекот, треск, шум борьбы. Совсем рядом что-то громко чавкнуло, и все смолкло. Как отрезало. Сид покрутил головой, прислушиваясь. Явной опасности не было. Рон выбрал хорошую поляну для стоянки. До ближайшего дерева не меньше 30 шагов. Крупной твари незаметно не подобраться. Трава молодая, не кусачая. Земля, правда, кое-где вспучилась бугорками. Видать, рыхлитель где-то залег неподалеку. Так то не страшно, медлительный он больно. Пока прокопается, их уже здесь и не будет. Однако треск какой-то совсем нехороший был. Так только желтобрюхи трещат. Хотя какие сейчас тут желтобрюхи? Нечего им тут совсем делать. Вот когда Доминия свое всевидящее око откроет, тогда да, тогда держи ухо востро. Тело мальчика пробила предательская дрожь. Словно в ответ на лики Доминии появилось темное пятно, живо напомнившее человеческий зрачок. Хотя нет, всевидящее око сейчас скорее походило на прищуренный глаз лесной твари, изготовившейся к смертельному броску. Сходство было настолько велико, что Сид непроизвольно вскочил на ноги, что из сил сжимая в руке короткое копье. Спавшие рядом охотники сонно зашевелились. Риго даже привстал, опершись на локоть, но убедившись, что им ничего не угрожает, улегся обратно, укоризненно окинув мальчика взглядом. «Что-то я совсем плохой стал». Сид сел на корточки, безуспешно пытаясь унять бьющую все тело дрожь. «Надо же такому привидеться. Обычное облако. Скоро начну от своей тени шарахаться. Хорошо, что только Ригу меня таким увидал. Он не расскажет. А вот если бы зловредный Гоби, то да, до самого возвращения шуточек бы мне с головой хватило. Хотя и впрямь вид у меня тот еще был». Сид непроизвольно улыбнулся, представив себя со стороны, взлохмаченный, с бешеными глазами и судорожно отведенным для броска копьем. «А что бы сказал Шептун?» Сид вздохнул. «С учителем бы сейчас было намного спокойнее». Старики, бывало, в полголоса рассказывали, что по молодости Шептун запросто уходил в лес и чуть ли не жил там месяцами. А когда все уже его считали погибшим, как ни в чем не бывало, возвращался с одними ему ведомыми кореньями и травами. Многие его не то что не любили, а побаивались. Но когда кто-нибудь в долине заболевал или получал травмы на охоте, первым делом бежали к нему за помощью. Надо отдать ему должное, в ней старик никому не отказывал. Шептун жил обособленно, с самого края деревни. Почему он выбрал своим учеником Сита, никто не знал. Может, потому что Сит был подкидышем, без роду и племени. Его грудным ребенком нашли у ворот деревни. Может, потому что Сид, не отличаясь особой силой и выносливостью, рос сообразительным мальчиком, имел хорошую память и был очень любознательным. А может быть, просто потому, что годы уже брали свое, и пора было задуматься, кому передать свои знания. Давно, лет 20, если не больше, тому назад был у него ученик. Как говорили старики, очень Шептун его любил. Как собственного сына любил. Учил всему, что сам знал, гордился сильно им, подолгу брал с собой в лес. Но как-то раз вернулся один, чернее тучи. Ни с кем больше года не разговаривал. Да и сейчас разговорчивым его не назовешь. Никто так тогда и не решился спросить, что произошло. Решили, что лес забрал. С тех пор Шептун уже далеко и подолгу в лес не ходил. 3 года назад на их деревню выпал жребий приношения даров. Шептун будто нехотя сообщил Ситу, что первый этап его обучения закончен, и приказал собрать все необходимое в дорогу. Как подозревал Сит, их путь лежал к каменным вратам, туда, где из года в год приносятся дары лесу и где, как он очень надеялся, и произойдет его посвящение. Целый день Шептун отбирал лучшие плоды, которые со всех окрестных деревень свезли к ним собиратели. Сит ходил за учителем по пятам, стараясь ничего не пропустить и все хорошенько запомнить. Тот не спеша бродил между рядами. Что-то шептал себе под нос, смотрел плоды на свет, нюхал и чуть ли не пробовал на вкус. Иногда он откладывал особо понравившиеся в сторону, чтобы через какое-то время снова к нему вернуться. Плоды были один лучше другого. Это-то как раз и понятно, каждая деревня собирателей стремилась к тому, чтобы именно ее плоды были принесены в дар. Поэтому привозились самые отборные. Под конец дня Шептун, наконец, отобрал 12 лучших. Сид, набравшись мужества, все-таки задал учителю, мучивший его весь день, вопрос, чем привлекли его именно эти, на что Шептун в своей немногословной манере ответил, что надо прислушиваться к своему сердцу. Сид весь остаток вечера старательно прислушивался, но так ничего и не услышал. «Наверное, это умение придет к нему после посвящения», — решил больше не мучить себя мальчик. «Конечно». Он знал много слов и мог заговорить любого случайно встреченного перевертыша или даже пару иглоплюев, мог правильно попросить и взять у леса побег, корешок или саженец. Но это умел делать почти каждый опытный охотник его деревни. А вот попросить лес, как это делал Шептун, расступиться и показать самую короткую потаенную тропинку или заставить свернуть с пути бегущую во всю прыть голодную стаю лыженожек, на это сита не хватало. Уже начало смеркаться, когда, наконец, Шептун огласил свой выбор. Столпившийся народ, уже порядком подуставший от томительного ожидания, с радостью приветствовал победителей. Из почти 30 поселений собирателей, принявших в этом году участие в праздновании, только 8 оказались победителями, а 4 из них даже дважды. У них шептун отличил аж по 2 лучших плода. Те, кого на этот раз благословение Домении миновало, не очень долго печалились. По старой традиции победители должны были всю ночь напролет поить проигравших доброй брагой и угощать всевозможной снедью, привезенной с собой. А так как наперед никто не знал, чьи плоды будут выбраны, то каждая деревня собирателей везла с собой лучшие угощения. Обычно праздник затягивался на 3 дня. Люд нестройной толпой потянулся к центру деревни, где женщины предусмотрительно накрыли столы. Шептун же вместе с Ситом отправились к себе заканчивать последнее приготовление. К каждому дальнему походу в лес Шептун всегда готовился основательно. Всю ночь они нараспев читали слова и обкуривали себя благовониями из кореньев ветвистой мандры. Только на рассвете, когда Домения закрыла свое всевидящее изумрудное око, а ласковые лучи Орфеуса чуть тронули землю, они отправились в путь. Дорога была дальняя, тогда-то Шептун и поведал ему истинное предание. Сид в детстве наслушался много разных историй и небылиц, которые рассказывали старики, коротавшие вечера у центрального костра. Ему, как и всем его сверстникам, нравилось слушать нескончаемые предания о событиях большой давности. Он почти все их знал наизусть, но то, что поведал ему учитель, выслушал, затаив дыхание. На этот раз обычно немногословный шептун превзошел сам себя. «Когда-то, давным-давно...» Глядя куда-то вдаль, затянул шептун своим монотонным с хрипотцой голосом. «Люди пришли в этот мир, спасаясь от демонов. Они искали убежище, и лес дал им его. Он пропустил бегущих людей, а перед демонами закрыл своими могучими ветвями дорогу. В то время многие из людей знали истинное слово. Лес внимал им и охотно делился своими плодами, ничего не требуя взамен. Все, что было надобно для жизни, люди брали у леса. Пищу, одежду, кров — все это они находили в его ветвях. Сейчас те слова, которыми пользуемся мы, всего лишь отблеск лучины, зажженной от костра истинного слова. Но с каждым поколением людей рождалось все больше и больше, и в какой-то день им стало тесно в лесу. Многие ушли и построили город». Часто в преданиях, которые ты наверняка слышал от наших стариков, его называют старым или затерянным городом. Люди стали возделывать поля и растить саженцы плодоносных деревьев. Так появились собиратели. Когда им требовались еще саженцы, люди шли и брали их у леса. Так появились охотники. Это было счастливое время, эпоха всеобщего благоденствия. И если бы не человеческая жадность, то жили бы мы в мире и согласии до сих пор. Но людям нужно было все больше и больше. Они стали брать у леса все, что им хотелось, не спрашивая на то его разрешения. Тогда-то и появились первые твари. С той поры только помнящие истинное слово могли беспрепятственно входить в их владения. Но таких оставалось уже очень мало. Чтобы сберечь слово, они передавали его своим избранным ученикам. Слово переходило из уст в уста. Так и появились шептуны. Жаль, что изначальные, верные слова забылись от многократного пересказа. В голосе учителя Сит услышал столь редкие для того нотки сожаления. А может, мы их просто разучились правильно произносить? Этого уже никто не узнает. Но и тогда люди не остановились, не стали менее алчными. Они решили наказать лес. Хорошо вооружившись, а в то время оружие было не чета нынешнему, воины вошли в него и принялись уничтожать тварей, одну за другой. Шли не спеша, шаг за шагом, проверяя каждый кустик, заглядывали под каждый корешок. Когда находили их гнезда, убивали всех. Кого убить не могли мечом, выжигали огнем. Долго продолжалась эта бойня. Не один раз всходил Орфеус на небосклон. А когда темнело, людям светило своим зеленым светом всевидящее Домение. Так, уничтожая все на своем пути, воины дошли до лесного озера, прародителя леса. И вот тогда, когда победа, казалось, была окончательной, и случился первый исход. Мириады тварей живой волной прокатились по людям, и хлынули дальше, в сторону города. Больше половины воинов погибло сразу. Те, кому посчастливилось выжить, повернули назад, ужаснувшись участи, ожидавшей их семьи, оставленные без защиты. Старый город не имел таких неприступных стен, какими окружен сейчас великий город. Однако небольшой гарнизон, оставленный на страже, бился до последнего. Сражаясь и умирая с оружием в руках, он ценой своей жизни выпросил у ушедших богов немного времени. Благодаря этому старики, женщины и дети успели укрыться в подвалах своих жилищ и переждать нашествие. И вот с тех самых пор раз в 10 лет свершается исход, а чтобы он не был таким сокрушительным, как тот первый, люди накануне его начала и приносят дары лесу. «Все, привал!» — вывел его из задумчивости голос Рона. Орфеус, завершая свое привычное шествие по небосклону, медленно опускался за костяной хребет. «Скоро стемнеет, надо успеть подготовить стоянку», — подумал Сид, с трудом разжимая занемевшие кисти рук. Немного размяв пальцы, он заставил себя осмотреть раненого. Рига был еще жив, но тело на ощупь казалось деревянным и холодным. Рана на бедре уже не кровоточила. Укус желтобрюха вызывал свертывание крови. Она становилась густой, как смола, и человек неизбежно погибал. Сид беспомощно смотрел на умирающего. Он ничего не мог поделать. Если бы желтобрюх ужалил того в руку или ногу, тогда можно было сделать перетяжку выше укуса. Яд распространялся бы по телу значительно медленнее, и тогда была бы еще надежда успеть донести Ригу в деревню живым. И если бы Сид не потерял мешочек с противоядиями, который собрал ему в дорогу Шептун... Тут Сид украдкой бросил взгляд на Рона. Охотник обходил по кругу поляну, где они решили сделать привал. Он то и дело тыкал копьем в подозрительные выросты на деревьях. «Ищет ложных меховиков», — устало подумал Сид. В этом весь Рон. Как бы ни был утомителен переход, безопасностью он никогда не пренебрегал и от других требовал того же. Жесткий человек был Рон, но охотники его уважали и слушались беспрекословно. Все знали, что для Рона жизнь соплеменника, что своя собственная. Что сейчас творилось у старшего на душе, об этом Сид даже и думать боялся. «И когда же я мешочек-то упустил?» Сид еще раз покрутил в пальцах обрубок ремешка. «Видать, желтобрюх его клешней-то своей и срезал. Просто чудом, как меня не зацепил. А то лежал бы себе сейчас у зеркального озера, и ничего бы меня уже не тревожило. Эх, был бы Шептун сейчас здесь, он бы помог». В который раз Сид вспомнил учителя. Встав на колени, он кончиками пальцев коснулся висков Риго и закрыл глаза. Единственное, что Сид еще мог для него сделать, это уменьшить боль, погрузив раненого в глубокий сон. Если Риго и умрет, то пусть это будет во сне. Когда легкое покалывание в пальцах исчезло, Сид тяжело поднялся. Валу и Гоби сидели, привалившись к большому дереву, даже не сняв наплечные мешки. Рон напротив стоял, широко расставив ноги, и буравил колючим взглядом Сита. «Я все сделал правильно», — ответил Сит на его немой вопрос. «Лес согласился отдать нам грибницу. Я это почувствовал, точно». «Тогда почему он на нас напал?» На скулах Рона ходили желваки. Он едва сдерживал свою ярость. «Я не знаю», — Сит робко развел руками. «Это был кто-то другой, я не могу объяснить, как будто кто-то их позвал». Рон длинно сплюнул под ноги и отвернулся. Несмотря на душившее его бешенство из-за неожиданной гибели 10 его людей, он сумел взять себя в руки. Рон был опытным охотником и всегда отличался хладнокровием в самых гибельных ситуациях. Недаром его всегда выбирали старшим отряда. То, что они еще живы, была в первую очередь его заслуга. Когда вокруг начал твориться кромешный ад, он вместо того, чтобы искать спасение в плотных зарослях мандры, бросил отряд вдоль кромки зеркального озера. Это было почти безумием. Перепрыгивая с кочки на кочку, остатки отряда проскочили опасную топь и выскочили на спасительную каменистую почву. Буквально через мгновение серебряная гладь озера вспучилась и, словно гигантским языком, слизнула стаю желтобрюхов, преследующих охотников по пятам. Переводя дух после сумасшедшего броска, люди смотрели, как озеро втягивает в себя попавших в липкую западню тварей. Стоял дикий треск от сотен клацающих клешней. Некоторым желтобрюхам все же удалось выбраться на спасительную сушу. Тогда, не сговариваясь, охотники с дикими криками набросились на выживших и принялись добивать их быстрыми ударами коротких копий. Рон, чтобы не терять драгоценных минут, повел отряд дальше, не дожидаясь, пока последняя тварь перестанет сучить мохнатыми лапами. Серебряный перешеек озера всего локтей на 200, может быть, 300 отделял охотников от снующих по берегу голодных бестий. Краем глаза Рон заметил, что не меньше сотни желтобрюхов отделились от основной стаи и быстро засеменили в обход озера, явно пытаясь отрезать людей от спасительных зарослей мандры. Это его очень удивило. Желтобрюхи не отличались сообразительностью и всегда лезли напролом. Но размышлять тогда времени не было. Сейчас же Рон прокручивал в голове события минувшего дня. «Мальчишка в чем-то прав», — признался он себе. «Точно, тварей кто-то словно навел на нас». И откуда в этих краях, да еще в это время, взяться такой огромной стаи желтых убийц? Они преследовали нас, словно мы разорили их гнезда. Даже когда мы укрылись в густых ветвях мандры, многие из них последовали за нами, хотя для желтобрюхов это было равносильно погибели. Странные дела творятся. «Надеюсь, грибницу ты не потерял?» — спросил Рон жестко, но уже без прежнего гнева. «Вдовы погибших заслуживают хорошего вознаграждения». И я собираюсь получить его с городских сполна. «Здесь она», — стаскивая с плеч мешок, проворчал Валу. «Целости и сохранности, будь она неладна. Давно я так не бегал, даже задница прошла». Сид улыбнулся, вспомнив опухшую и оттого сделавшуюся еще больше пятую точку здоровяка. Первым начал тихо смеяться Гоби. Потом его подхватил Валу, чуть морщась от боли. Рон сначала непонимающе смотрел то на одного, то на другого, а потом захохотал своим зычным голосом. Сид пытался сдержать улыбку, но через мгновение смеялись уже все, вытирая катившиеся из глаз слезы, и никак не могли остановиться. «Рон, дружище!» — чуть отсмеявшись, спросил Валу. «Как ты догадался, что мы успеем проскочить под самым носом у озера?» «Да заросли, даже если напрямик мы точно не успели бы, а так...» Он помрачнел. «В детстве мы с Риго так наспор играли». Некоторое время все молчали. Становилось все темнее, Сид встал. «Пойду за хворостом!» — произнес он, и в этот момент в небе словно лопнул гигантский пузырь. Все моментально вскочили, непроизвольно схватив оружие. «Вон там! Смотрите!» — тыча копьем в небо, заорал Гоби. Но все и так уже увидели. Высоко в небе со стороны леса появилась раскаленная точка, которая сначала, казалось, медленно плыла, а потом вдруг быстро начала соскальзывать, словно с горки вниз, оставляя за собой яркий огненный хвост. Уже настолько стемнело, что небо было почти черным, поэтому людям показалось, что кто-то гигантским огненным ножом режет его пополам. Тем временем точка превратилась в шар, а еле слышный свист перешел в мощный рев. Охотники замерли. Теперь стало понятно, что что-то с огромной скоростью падает на землю. Вдруг шар словно набух, а потом разлетелся огненными брызгами во все стороны. Через секунду земля содрогнулась, а охотников обдало волной ветра и грохота. От яркого света Сид зажмурил глаза, а когда к нему вернулась способность видеть, небо было как прежде черное. «Что это было? Да хранят нас ушедшие!» — только и смог проговорить Рон. «У меня в ушах шумит!» — пожаловался Гоби, — как будто стадо стинхов в них протрубило. Из-за тучи выглянула Доминия. Поляну залил ее изумрудный свет. «Бывает, иногда с неба падают камни», — тихо сказал Сид. «Мне об этом Шептун говорил». «Откуда на небе камни?» — усмехнулся Гоби. «Если, конечно, не Шептун их туда забрасывает». «Старики говорят, что это осколки звезд падают», — вступился за Сита Валу. «Старики!» — передразнил Гоби. «Вон, мать моей Скади, сколько себя помню, все ждет возвращения ушедших. В сундуке хранит всякий хлам, кубики какие-то. Пока с ними не наговорится по вечерам, спать не ляжет». Охотники засмеялись. В деревне все знали полоумную тещу Гоби. «Ладно, пока Доминия не спряталась за тучами, давайте готовиться к ночлегу», — сказал Рон, открывая свой мешок. «Сид, ты, кажется, шел за хворостом». Облаков сегодня действительно было много. Они то и дело закрывали всевидящее око, и становилось сразу темно. В этом лесочке светляки не водились, и только деревья еле светились, отдавая накопленные за день лучи Орфеуса. «Ушедшие боги!» — вдруг воскликнул Валу, задрав голову вверх. По поляне пробежала гигантская тень, и Сид, подняв глаза, увидел что-то темное, летящее над деревьями. Это было похоже на огромную шляпку дымовика, к которой какой-то шутник-великан зачем-то привязал веревочки, связав их внизу. Охотники, остолбенев, проводили ее взглядом, пока она, издавая легкий шелест, не скрылась за верхушками деревьев. Все посмотрели на Рона. Видно было, что старший колеблется. Им нужен был отдых. Несмотря на то, что отряд значительно удалился от леса, идти по саванне ночью было небезопасно. Если учесть, что двоим из них придется нести носилки, а не копья, опасно вдвойне. Но и ночевать поблизости от неизвестной опасности совершенно не хотелось. «Сделаем так», — решился наконец Рон. «Гоби, Валу и Риго, остаетесь здесь». Он с нажимом произнес имя Риго, как бы давая всем понять, что продолжает считать его полноценным членом отряда. «Огонь не жечь. Я и Сид пойдем на разведку. Надо получше рассмотреть, что это такое. Надеюсь, это не летуны. Если к рассвету не вернемся, не мешкая, отправляйтесь в деревню. За главного остаешься ты, Валу. Донесите Риго домой при любом исходе». Дождавшись, когда Валу молча кивнул, Рон закончил. «С грибницей ты знаешь, что делать». Бросив быстрый взгляд на Сита, он подхватил копье и, не оборачиваясь, нырнул в высокую траву. Сид также молча последовал за ним. До пролеска они добрались быстро. Рон какое-то время размышлял, не обойти ли его стороной, но, видимо, решил, что нет смысла тратить время. Пролесок был редкий, даже при слабом освещении хорошо просматривался. Поэтому идти было легко и довольно безопасно. Только при выходе, когда деревья совсем поредели, они пошли осторожнее. Почва становилась влажной, и, судя по поднимающейся дымке, впереди начиналась болотистая местность. Рон молча вытянул руку, указывая Ситу направление. Когда порыв ветерка немного рассеял белую пелену, Сит увидел впереди небольшой холм. Осторожно ступая, они двинулись к нему. Проверяя дорогу копьями, охотники без особого труда добрались до холма. Теперь они старались слиться с его рельефом и практически ползком начали медленно подниматься. Когда до вершины было уже рукой подать, до них донесся посторонний звук. Охотники замерли, прислушиваясь. Шум шел с противоположной стороны холма. Раздавались какие-то чавкающие звуки, будто кто-то тяжелый ворочался в болоте. У Сита на голове зашевелились волосы. Он с ясностью представил, как шляпка гигантского дымовика превращается в такого же огромного перевертыша. Ему уже казалось, что он слышит, как склизкое чудовище медленно ползет по склону. Если бы не присутствие Рона, то мальчик давно бы бросился отсюда, сломя голову. Вдруг снизу что-то в очередной раз чавкнуло, и до них донеслись человеческие ругательства. Человек ругался долго, основательно, нисколько не беспокоясь, что тем самым может привлечь к себе нежелательное внимание. Только через какое-то время до Сита дошло, что он ни слова не понимает из того, что слышит. Нет, то, что это были ругательства, не было никакого сомнения, но ни одно слово Ситу не было знакомо. По растерянному выражению лица Рона было понятно, что и он находится в полном замешательстве. Повинуясь внутреннему порыву, Сит высунулся из-за края холма и посмотрел вниз. Буквально в 100 локтях спиной к ним стоял человек. Он был буквально с ног до головы перепачкан болотной тиной. В руках он держал веревки, которые тянулись от него и скрывались в болоте. Там кое-где еще виднелись части полотна, цветом напоминающие живот желтобрюха. Его, видимо, и пытался вытащить незнакомец. Судя по всему, это ему плохо удавалось. Вдруг человек резко повернулся, и их глаза встретились. Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга. Потом незнакомец широко оскалился, даже в полумраке болота Сид разглядел его крупные белые зубы и, медленно подняв руку, помахал ему. Сид лихорадочно соображал, что делать дальше. Чтобы немного выиграть время, он также помахал рукой незнакомцу. Рон замер, не двигаясь. «Правильно», — подумал Сид, — «пусть этот думает, что я один. Но что делать дальше?» Вот что-что, а встретить в этой глуши ночью одинокого человека этого Сид просто не ожидал. Мысли в его голове бежали, обгоняя друг друга. «Может, это мерзляк?» «Да нет, вроде не похож. Да и уж мерзляка я точно почувствовал бы. Человек, но кто, откуда?» «Южанин?» Тем временем незнакомец сделал шаг навстречу и еще раз помахал рукой. Сид уже понял, что никакого гигантского дымовика, а тем более перевертыша внизу нет, да и не было. Как-то это было связано со странным незнакомцем, но как именно? Это надо было выяснить. Ведь за этим же они с Роном сюда и пришли. Спускаться вниз не хотелось. Но незнакомец, сделав шаг навстречу, явно приглашал его на контакт. Руки он держал на виду. Оружие у него, если и было, то спрятанное под одеждой. «Хотя в такой-то одежке и ножа не утаишь», — мелькнула у Сита мысль. «Странная какая-то одежка. Никогда такую не видел». Тактически было лучше самому спуститься, чем дать незнакомцу подняться к ним. Рону, если что, легче будет сверху его подстраховать. Сит незаметно коснулся плеча товарища. Рон в ответ утвердительно кивнул. Тогда Сит медленно выпрямился и, подхватив копье, начал неторопливо спускаться. Мужчина тоже сделал несколько шагов навстречу. «Что он все скалится?» — думал Сит, осторожно ступая по скользкой земле. Его обостренные чувства ловили любое постороннее движение вокруг. На болоте было тихо. Только далеко со стороны леса доносилось уханье шатуна. Когда до незнакомца оставалось уже не больше 20 локтей, у Сита под ногой предательски поплыла глинистая кочка, и он, не удержав равновесия, стремительно заскользил вниз. Сит уже приготовился со всего маха влететь в болотную жижу, как его подхватила крепкая рука и, немного подержав в воздухе, поставила на землю. Оказавшись прямо перед незнакомцем, Сит невольно отступил на несколько шагов. С холма тот не казался таким большим. Мужчина был широк в плечах, а ростом, пожалуй, не уступал здоровяку Валу. Незнакомец же тем временем тыкал пальцем то на себя, то на мальчика и все так же скалил свои белоснежные зубы. Сит не сразу сообразил, что теперь так же, как и тот, весь обляпан мокрой глиной. А когда понял это, то неожиданно для себя улыбнулся. Тогда незнакомец ткнул себя пальцем в грудь и сказал: «Ник!» «Ник!» — повторил Сит за ним. А когда тот энергично закивал головой, спохватился, показал на себя: «Сит!» Что-то незнакомца очень развеселило. Тот начал хохотать, то и дело показывая то на себя, то на Сита, при этом повторяя: «Сит, Ник, Ник, Сит». «Может, он из отверженцев?» — подумалось Ситу. В детстве он слышал, что далеко на границе со степняками есть поселение, где живут уроды. С двумя головами или с 8 лапами, как у желтобрюхов. Сит считал, что это все взрослые придумали, чтобы расшалившихся детей пугать. Но, может, действительно, хотя бы часть правды в этих историях и была? Так вроде все сходится. Здоровенный детина, хохочет, как ребенок. Вроде что-то говорит, а ни слова не разобрать. С головкой точно у него не все в порядке. Как его тут еще не сожрали, только диву даешься. И что теперь с ним делать? Тут он услышал голос Рона. «Сит, поднимайся! Оставь его!» Рон, сверху наблюдавший за происходящим, видно, тоже пришел к такому мнению. «И копье подбери, не забудь!» С ехидством добавил он. Сит покраснел. Мало того, что он так нелепо скатился под ноги чужаку, так еще и копье выронил. Странно, но здоровяк не вызывал у него опасения. Тем не менее, он быстро подхватил валяющееся неподалеку копье. Потом, не надеясь, что тот его поймет, сказал: «Жди здесь!» И быстро вскарабкался наверх. «Что будем с ним делать?» Чуть запыхавшись, спросил он у Рона. «Оставим здесь», — не задумываясь, ответил тот. «Не хватало мне еще тащить с собой умалишенного». «Он здесь и ночи не протянет. Вон, слышишь, как бородавочники всполошились?» «Не забывай, мы еще в 2 днях пути от деревни, а с Ригу даже в 3. Нет, это исключено». Сид понимал, что Рон прав. Неизвестно, что можно было ожидать от слабоумного человека. Саванна, конечно, не лес, но опасности и здесь хватало. Однако просто так оставить одинокого человека он не мог. «Подожди, Рон, я хотя бы дам ему воды!» Пробормотал Сит и, не обращая внимания на его укоризненный взгляд, спустился к чужаку. Тот стоял на том же месте, где Сит его оставил. «Хватит скалиться!» — миролюбиво произнес Сит, снимая со спины мешок. «На вот! Это вода!» Он протянул ему бурдюк. Тот взял и принялся с любопытством разглядывать. Тогда Сит, длинно вздохнув, отобрал бурдюк. Расшнуровав горлышко, он сделал добрый глоток и, протянув его снова, сказал: «Вода! Пить! Вода! Пить! Вода! Пить! Пить вода!» Быстро затараторил незнакомец. Потом поднес ко рту и, немного отхлебнув, протянул ее обратно. «Это тебе! На! Бери!» Сит вытащил из мешка лепешку и, отломив половину, вложил ее в его свободную руку. Потом развернулся и побежал по склону вверх. «Тебе! Бери! Бери! Тебе!» — слышалось ему за спиной. Уже наверху он посмотрел вниз. Незнакомец стоял на том же месте и смотрел на него. В одной руке у него был бурдюк, другая сжимала лепешку. Кивнув ему на прощание, Сид побежал догонять Рона. В лагере их ждали. Валу натаскал хвороста и соорудил костер, но не разжигал, ждал их возвращения. Гоби дремал, но, услышав их приближающиеся шаги, быстро поднялся. Пока Сид возился с Риго, Рон коротко рассказал о странной встрече. Все были настолько усталые, что обсуждать взаимосвязь таинственных происшествий с незнакомцем не стали. Рон вызвался дежурить первым, и остальные сразу уснули. «Может, все обойдется?» Уже засыпая, подумал Сид о найденыше. Что именно обойдется, он так и не успел додумать. Лучи Орфеуса грели лицо. Сид сел, пытаясь протереть глаза. Тело после вчерашнего перехода нещадно ломило. Костер давно погас. «Почему меня не разбудили?» Он должен был дежурить последним. Сид быстро осмотрелся. Хвала ушедшим. Все было в порядке. Охотники мирно спали, а Валу по своему обыкновению босовито храпел. Видно, Гоби заснул на посту. Вон, спит, сидя, положив копье на колени. «Получит он, нагоняя Рона», — лениво подумал Сид. Да уж, вчерашний день всех потрепал изрядно. Тут Сид почувствовал на себе взгляд. Он нащупал подле себя древко копья и резко оглянулся. Под соседним деревом сидел вчерашний незнакомец и смотрел на него. Увидев, что Сид его заметил, он оскалил зубы и затараторил: «Ник, Сид, вода, пить!» С этими словами он вскочил и, как-то вдруг сразу оказавшись перед мальчиком, протянул ему его же бурдюк. Сид оторопело глотнул, поперхнулся холодной водой и чуть не закашлялся. В следующий момент все пришло в движение. Гоби вскочил на ноги. Валу, еще толком не проснувшись, стоя на одном колене, водил своим здоровенным копьем из стороны в сторону. Рон стоял, прижавшись спиной к дереву. Все во все глаза глядели на чужака. Тот, словно не замечая вызванного им переполоха, повторил: «Ник, Сид, вода, пить!» Потом повернулся к Валу, ткнул себя пальцем в грудь: «Ник!» То же самое он проделал с каждым. Рону он, правда, еще и махнул рукой. Может, узнал его? Хотя вряд ли он мог вчера ночью его разглядеть. Воцарилась тишина. Сид, чтобы как-то ее сгладить, представил охотников по очереди, указывая рукой на каждого. «Валу, Гоби, Рон». «Да разрази меня гром! Что тут происходит?» — заорал Гоби. «Это я у тебя хотел бы узнать», — резко осадил его Рон. «Это тот дурачок с болот», — догадался Валу. «Валу, дурачок! Дурачок, Валу!» Во весь рот заулыбался незнакомец. «Он дурак или издевается?» — заревел Валу. «Дурак, дурак!» — поспешил встрять Сид. «Ду-рак! Ду-рак!» — будто пробуя слова на вкус, подтвердил Ник. Потом он вдруг опустился на колени, схватил обломанную ветку, затем разгреб в сторону остатки хвороста и принялся что-то рисовать. Охотники на это молча взирали. Сначала он нарисовал колесо, но почему-то без перекладин внутри. Затем сверху четырех человечков с палками в руках. Рядом пятого, но как бы лежачего. Каждого человечка он назвал по именам: Сид, Валу, Рон и Гоби. Потом ткнул в пятого и развел руками в стороны. Охотники молчали. Никто ничего не понимал. Тогда Ник поднялся и, показывая по очереди на каждого из них, сказал: «Сид, Валу, Рон, Гоби». Потом подбежал к лежащему на носилках Риго и снова развел руками. «Риго!» — первым догадался Сид. «Риго! Риго!» — словно обрадовался незнакомец. Он снова опустился на колени и ткнул пальцем в нарисованное колесо. Потом снова развел руками. «Точно дурачок!» — сказал Валу. «Похоже, он и впрямь из этих... отверженцев!» «Это колесо», — все-таки предположил Сид. «Колесо! Колесо!» Казалось, что незнакомец, именующий себя Ником, сейчас пустится в пляс. Он снова разгреб хворост и чуть ниже нарисовал что-то, напоминающее наконечник копья, и снова развел руками. «Он с нами играет, что ли?» — удивился Гоби. «Так, все, пора собираться!» Рон смахнул ногой непонятные картинки. «Орфеус уже высоко, а я хочу засветло добраться до костяного хребта». Сид подошел к Ригу и сел перед ним на корточки. Цвет лица умирающего приобрел уже землистый оттенок. «День», — подумал Сид, — «максимум два. Если успеем донести его за это время в деревню, шанс на выздоровление у раненого останется». У Шептуна для таких случаев были заготовлены различные противоядия. Он бы, возможно, и помог. Рон прав, надо спешить. Собрались быстро. Потухший огонь просто забросали мокрой травой. Тратить время на то, чтобы полностью скрыть следы ночной стоянки, они не стали. Валу и Гоби подхватили носилки. Рон ушел вперед, а Сид замыкал шествие. Незнакомец шел чуть поодаль. Сид краем глаза следил за ним. Тот легко ступал бесшумным шагом, то пропадая на время, то неожиданно появляясь впереди. Сид считал себя неплохим охотником. Он хорошо слышал лес, заранее замечал приближение опасных и не очень зверей. Шептун научил его за 50 шагов чувствовать злобу, исходящую от притаившихся тварей. Но чужак умудрялся неожиданно появляться то тут, то там. Вот и сейчас идет себе скались во все зубы на расстоянии вытянутого копья. А ведь только же шел впереди, рядом с носилками. Эта его манера незаметно подкрадываться слегка раздражала мальчика. Найденыш, как не сговариваясь окрестили его охотники, жестом остановил его и показал на висящий на ремне нож сита. Мальчик недоуменно поднял брови. Тогда тот махнул рукой на свисающие лианы, потом подбежал к носилкам и сделал такое движение, как будто обвязывает их. Потом показал на мешок идущего сзади Гоби и затем на свою спину. Все остановились и молча смотрели на него. Тот снова повторил свое действие. «Что там у вас?» — донесся спереди голос Рона. «Чего встали?» «Да найденыш вроде как свою помощь предлагает», — ответил за всех Валу. «Кажись, собирается Рига на своем горбе тащить». Тем временем Ник вытащил у опешившего сита нож, ловко вскарабкался на дерево и принялся срезать лианы. Нарезав таким образом 8 штук примерно равной длины, он плотно в 3 местах привязал безжизненное тело Рига к носилкам. Потом, убедившись, что лианы крепко держат того, ловко соорудил что-то похожее на заплечные лямки мешков. Все это происходило под молчаливые взгляды 4 охотников. Только когда он осторожно закинул носилки себе за спину, все одновременно выдохнули. «Ну, может, и получится», — высказался за всех Валу. «Сколько он сможет его так тащить?» — с сомнением произнес Рон. «Ладно, идем, может, хоть какой-то толк от него будет». Какое-то время все шли не спеша, поминутно поглядывая на чужака. Тот шел, широко шагая и, казалось, не замечая веса человека за своей спиной. Через какое-то время Рон махнул рукой, и они двинулись быстрым походным шагом. Все немного повеселели. Теперь они точно успеют дойти до костяного хребта засветло, а там еще один день пути, и они доберутся до долины. Сид не завидовал Рону. Тому придется лично сообщать о гибели охотников их семьям. Это была большая утрата для всей деревни. Гибель 10 крепких мужчин будут долго вспоминать и наверняка свяжут и с именем Сита. Как же? Ученик Шептуна а не смог отвести от отряда тварей. Зачем тогда он вообще нужен? То, что тварей были сотни, не такое уж большое оправдание для овдовевших женщин. Рон, конечно, все честно расскажет, не скрывая ничего. Скорее всего, всю вину возьмет на себя. Только Ситу от этого не станет легче. Одно утешение. Задание они выполнили. Грибница приятно оттягивала его заплечный мешок. Остается надеяться, что хранители их хорошо отблагодарят, и семьи погибших долгое время не будут ни в чем нуждаться. Пролески стали попадаться реже. Трава постепенно редела, уже кое-где появлялась каменистая почва. Скоро вдали должен показаться костяной хребет. Сид в который раз бросил взгляд на найденыша. Тот все так же неутомимо шел своей размашистой походкой. Казалось, он даже не замечает веса, привязанного к его спине раненого охотника. Может, он и впрямь из отверженцев или вообще из степняков. Надо будет его шептуну показать. Пусть со старостой решают, что с ним дальше делать. Но здоров парень, как стинг, с завистью подумал Сид. Уже полдня идем, а он даже не запыхался. Идущий впереди Рон несколько раз останавливался и знаком просил всех замереть. Что-то его беспокоило. Он подолгу прислушивался, а один раз не поленился влезть на дерево. Что-то все пытался высмотреть. Сид ничего подозрительного не слышал. Лес был уже далеко. Хотя он и чувствовал иногда присутствие скрывающихся в траве тварей, но большого опасения те у него не вызывали. Вряд ли они отважатся напасть днем. Твари остались далеко позади. Осталось пройти между гнилыми болотами, появившимися после последнего исхода, и мы выйдем на открытое пространство, — размышлял Сид. Там уже подкрасться незамеченно, и к нам даже ночью никакой гадине не удастся. Наверное, и Рон также думал, не сбавляя темп движения отряда. Вот и последний пролесок. Здесь они ночевали в первую ночь их похода. Сид вздохнул. Тогда их еще было 15, и никто не мог предположить, чем все это обернется. Пройдя еще добрую 1000 шагов, охотники наконец вышли из зарослей на широкую поляну. Там их уже ждали. «Южане», — сразу понял Сид. Те не признавали одежду из нитей шелкопряда, которую носили в северных деревнях, а делали ее из шкур убитых тварей. Охотники остановились. Раньше северяне и южане враждовали между собой. Дело доходило до открытых вооруженных столкновений. В их конфликт тогда вмешались хранители и четко поделили между ними территорию. С тех пор одна сторона старалась не пересекаться с другой во время охоты. В общем-то, лес был большой, места в нем для всех хватало. Но сейчас их явно ждали. 10 вооруженных мужчин стояли посередине поляны и угрюмо из-под лобья смотрели на охотников. 5 были вооружены увесистыми сучковатыми дубинками, 4 держали в руках короткие луки. Плохое оружие. К лесу с таким даже и приближаться не стоит. Однако вот стоят. Стрелы на тетивах в готовности. Чуть впереди южан седовласый мужчина, на плече у него сидел молодой ядоплюй. Тварь, не моргая, смотрела на замерших охотников, время от времени отвратительно шипя. «Ведун!» Неприятный холодок пробежал по спине сита. Седовласый, словно услышав его мысли, поднял руку и громко произнес. «Я Уло, старейшина племени вакхов. Мы не хотим вашей смерти, нам нужна только грибница». Охотники стояли, тяжело дыша после утомительного перехода. 4 изможденных воинов, один из которых еще подросток, против 10 вооруженных южан. Расклад сил был явно не в их пользу. «Так пойдите к зеркальному озеру и возьмите», — спокойно сказал Рон. Он попытался выиграть немного времени. То, что беспокоило его во время последнего перехода, а возможно подспудно и раньше, обрело форму. Они попались в заранее расставленную ловушку. Теперь Рон был уверен, что за ними по пятам идет еще один такой же отряд, а эти просто поджидали их здесь. Может, день или два, а возможно, все это было спланировано заранее. Загребать жар чужими руками было в духе южан. «У нас мало времени, охотник!» — чуть прищурясь произнес седовласый. В этот момент Сид почувствовал, как что-то коснулось его у висков. Он запоздало попытался закрыть свое сознание, но седовласый уже показывал на него пальцем. «Мальчик!» «Принеси ко мне свой мешок!» И, заметив колебание сита, жестко добавил. «Не заставляй меня ждать!» Рон лихорадочно соображал. Оказать сопротивление значит погибнуть. Опытный охотник это прекрасно осознавал. Возможно, удастся ранить 2 или 3 южан. Если повезет, то и отправить кого-то вслед за ушедшими. Но люди его будут убиты. О себе он в этот момент не думал. Отдать же грибницу означало провалить задание, за которое отдали жизнь 9 его друзей. На это он тоже пойти не мог. Был один шанс — вступить в неравный бой, отвлечь на себя вакхов и дать время ситу скрыться. Возможно, мальчик сумеет убежать от преследователей. Тогда Рон не опозорит своего имени. Все, решено. Рон уже собрался условным и неприметным для непосвященного жестом отдать приказ о нападении, как в тот же момент его виски словно стиснуло тисками, а мышцы одеревенели. Он буквально не мог пошевелить пальцами — охотников словно парализовало. «Не надо геройствовать», — с усмешкой проговорил ведун. «Если бы мы хотели, вы были бы уже мертвы. Зачем портить добрососедские отношения?» — добавил он с издевкой в голосе. Усита ломило в висках, но мышцы слушались его. По взгляду Рона он понял, что хотел от него охотник. Вздохнув поглубже, он бросился бежать в сторону чащи. Когда до спасительных зарослей оставалось уже несколько шагов, один из южан, несколько раз крутанув над головой веревку, коротким взмахом метнул ее вдогонку мальчику. Веревка с привязанными на концах грузиками, подвывая, рассекла воздух и, сделав несколько оборотов, захлестнулась на ногах сита. Мальчик, нелепо раскинув руки, рухнул в сухую траву. Южане дружно загоготали. «Принесите мешок!» — приказал седовласый, и двое сразу направились к упавшему ситу. Он сделал попытку подняться, но ноги, сведенные судорогой, не слушались. «Все пропало!» — пронеслось в его голове. Лучи Орфеуса били лежащему навзничь мальчику прямо в глаза. Он различал только приближающиеся темные силуэты. Вдруг дорогу южанам преградила широкая фигура. «Найденыш!» — Сид про него уже и думать забыл. Тот что-то им быстро говорил на своем непонятном наречии. Вроде южане решили просто оттолкнуть ненормального с дороги, но только в следующий миг оказались на земле. Сид прикрыл от режущего света глаза ладонью. С ревом поднявшись, вакхи с 2 накинулись на чужака. Когда Ситу уже казалось, что 2 одновременно обрушатся на голову найденыша, тот неуловимым движением словно скользнул в сторону. Послышался глухой треск, вскрик, и южане медленно стали оседать. Один держался за разбитое плечо, второму повезло гораздо меньше. Дубинка соплеменника размозжила ему голову. В следующую секунду с треньканьем захлопали спущенные тетивы. Вакхи, не дожидаясь приказа, выстрелили в найденыша. «Теперь нас точно всех поубивают», — отчетливо понял Сид. Он зажмурился, чтобы не видеть гибель встреченного им на болотах чужака. Что-то просвистело у него над головой. Раздался шелест, словно стрелы ушли в заросли. Сит осторожно приоткрыл глаза. Найденыш был все еще жив и вроде даже невредим. Вот он не спеша подходит к южанам и протягивает одному из них его же стрелу. Ведун что-то коротко кричит, и тогда уже все воины скопом набрасываются на него. Все происходило настолько стремительно, что у Сита в памяти остались лишь отдельные разрозненные картинки. Он запомнил только, как чужак, словно танцуя, стал быстро кружиться между нападающими и, как бы подхватывая, опускал их одного за другим на землю. Сит потом мог бы поклясться, что он это делал аккуратно, словно заботясь, чтобы те не сломали себе шеи при падении. Через секунду все кончилось. Найденыш стоял, опустив руки, и молча смотрел на Седовласова. Тот в замешательстве сделал несколько шагов назад, и в этот момент Едоплюй выпустил короткую густую струю. Найденыш, явно не ожидавший этого, уклонился, но часть яда, видимо, попала ему на лицо. Он схватился за щеку, с недоумением глядя на зверька. В ту же секунду воздух разрезал короткий свист, и копье Рона с хрустом вошло в грудь ведуна. «Болотный бородавочник!» — прорычал Валу, бросаясь к Седовласому. «Ты насаморочил, трусливое отрепье!» Он явно собрался довершить дело Рона для верности, пронзив ведуна и своим копьем, однако, поймав взгляд найденыша, остановился, будто натолкнулся на стену. Ула, судорожно обхватив древко, торчавшее у него из груди, начал биться в предсмертных конвульсиях. Копье Рона пробило его насквозь. Рон осторожно приблизился к лежащим на земле южанам и, наклоняясь, стал прикладывать ладонь к шее каждого. «Они живы?» Больше ответил, чем спросил он у найденыша, нисколько не беспокоясь, что тот его не поймет. В ответ Ник быстро закивал головой. Потом, закрыв глаза, сложил вместе ладони и, чуть склонив голову, прижал их к щеке. Так он проделал несколько раз, пока Рон не спросил. «Они спят?» «Спят, спят, спят!» Радостно закивал тот головой и по своей дурацкой привычке опять оскалил зубы. Правда, бросив взгляд на мертвого ведуна, тут же закрыл рот. Тем временем Сит, распутав наконец ноги, поднялся и, заметно прихрамывая, подошел к раненому южанину. Тот сидел на траве, сжимая здоровой рукой перебитую ключицу. Его явно мучила страшная боль, но он старался этого не показывать, только раскачивался из стороны в сторону, не произнося ни звука. «Рон, что будем с ними со всеми делать?» — озвучил мучивший всех вопрос Гоби. «Перережем глотки?» Рон некоторое время молчал, переводя взгляд с одного охотника на другого. Потом все же сказал. «Не знаю, сколько они так проваляются, но думаю, что после случившегося...» Он как-то странно посмотрел на найденыша. «Они вряд ли бросятся за нами в погоню. Скорее дождутся второго отряда. Нам надо к этому времени быть как можно дальше отсюда». Потом Рон взглянул на Гоби и чуть тише произнес. «Довольно на сегодня смертей. Аула сам напросился. Никому не позволю наводить на себя морок, словно на тварь лесную». Затем Рон подошел к найденышу и, глядя прямо тому в глаза, сказал. «Не знаю, откуда ты, но за помощь спасибо». Потом стукнул кулаком себя в грудь. «Друзья зовут меня Рон. Можешь называть меня так». «Ник!» — ткнул себя в грудь чужак. На этот раз он не улыбался. Стараясь долго не мешкать, отряд продолжил свой путь. Сит, правда, ненадолго задержался. Подойдя к раненому, он немного поводил руками вокруг опухшего плеча, шепча слова и снимая ему боль. Этого должно было хватить на несколько часов. Южанин так и не проронил ни слова. Но в его глазах Сит прочел благодарность.